Главной же народной сухаревкой были толкучка и развал. Какие два образных слова. Народ толчется целый день в одном месте. И так попавшего в те места натолкают, что потом всякое место болит. Или развал. Развалит нескончаемыми рядами на рогожих немудрый товар и торгует кто чем, кто рваной обувью, кто старым железом, кто ключи к замкам подбирает и тут же подпиливает, если ключ не подходит. А карманники по всей площади со своими тырщиками снуют. Окружат, затырят, вытащат, кричи, караул, никто и не послушает. Разве за карман схватится? А он, гляди, уже пустой, и сам поет: «Караул, ограбили!» И карманники шайками ходят, и кукольники с подкидчиками шайками ходят, и сменщики шайками, и барышники шайками. На Сухаревке жулью в одиночку делать нечего. А сколько сортов всякого жулья? Взять хоть играющих. Во всяком удобном уголку садятся прямо на мостовой трое-четверо и открывают игру в три карты. Две черные, одна красная. Надо угадать красную. Или игра в ремешок. Свертывается кольцом ремешок, и надо гвоздем попасть так, чтобы гвоздь остался в ремешке. Но никогда никто не угадает красный, и никогда гвоздь не останется в ремне. Ловкость рук поразительная. И десятки шаек игроков шатаются по Сухаревке. И сотни простаков, желающих нажить, продуваются до копейки. На лотке с гречневиками тоже своя игра. Ею больше забавляются мальчишки в надежде даром съесть вкусный гречневик с постным маслом. Дальше ходячая лотерея. Около нее тоже жулье. Имеются жулики и покрупнее. Пришел, положим, мужик свой последний полушубок продавать. Его сразу окружает шайка барышников. Каждый торгуется, каждый дает свою цену, наконец сходится в цене. Покупающий неторопливо лезет в карман, будто за деньгами, и передает купленную вещь соседу. Вдруг сзади мужика шум, и все глядят туда, и он тоже туда оглядывается. А полушубок в единый миг с рук на руки и исчезает. «Что ж, деньги-то давай!» «Чего?» «Да деньги за шубу!» «За какую?» «Да я ничего и не видал!» Кругом хохот, шум, полушубок исчез, и требовать не с кого. Шайка сменщиков продадут золотые часы с пробой или настоящее кольцо с бриллиантом, а когда придет домой покупатель, поглядит часы медные и без нутра, и кольцо медное со стеклом. Положим, это еще Кричинский делал. Но Сухаревка выше Кричинского. Часы или булавку долго ли подменить? А вот подменить дюжину штанов — это может только Сухаревка. Делалось это так. Ходят малые потолкучки, на плечах у них перекинуты связки штанов, совершенно новеньких, только что сшитых, аккуратно сложенных. «Почем штаны?» «По 4 рубля». «Не. Ты гляди, товар-то какой! По случаю аглицкий кусок попал. 36 пар вышло. Вот и у него сейчас только вынесли». Покупатель и у другого смотрит. «По 3 рубля пару возьму». «Эка! Ну, красненькую за трое берешь?» «По 4». «А вот что. Хошь, ежели, бери всю дюжину за 3 красных. У покупателя глаза разгорелись. Кому не предложи, всякий купит по 3, а то и по 4 рубля. А сам у того и другого смотрит и считает, верно, дюжина. А у третьего тоже кто-то торгует тут рядом. Сторговались за 1/4. Покупатель отдает деньги, продавец веревочкой связывает штаны. Вдруг покупателя кто-то бьет по шее, тот оглядывается. «Извини, обознался, за приятеля принял». Покупатель получает штаны и уходит, приносит домой. Оказывается, одна штанина сверху и одна снизу, а между ними барахло. Сменили пачку, когда он оглянулся. Купил на грош пятаков.